11 минут. О, это даже перебор совсем. Так, друзья, ну что, мы успели поговорить, по-моему, об жизни Зороастра, да? Но не коснулись его идей. Что мы вообще говорили? На чем заканчивали? На Ахуру-Мазде. На Ахуру-Мазде. Всегда это смешно. Это бывает. Наверное. У вас зороастризм просто что-то. Я думаю, что там что-то у вас в роду не в порядке. Вы посмотрите на уровне прапрадедушек. Может быть, у вас кто-то из Персии или, может быть, как-то из Индии. Может, там парсы где-то затесались. Может, какой посол был индийский в роду при царском режиме, который увлекался. Ну, что-то не может быть такого. Так, значит, биографию поговорили, поговорили о том, собственно, кто такой Ахуру-Мазда, что значит это имя. Все верно, да? Теперь нам нужно поговорить с вами, собственно, о мироустройстве зороастризма. У нас одна пара на это. И поэтому все будет очень-очень коротко. Зороастр, ну, я говорил, что Авеста, она неоднородна. Говорил, что Авеста явно создавалась в разное время. И что в Авесте, так же, как, скажем, и в Коране, нету единой истории. То есть не то, что ты открываешь Авесту, и на первой странице, как в книге «Бытия», ты читаешь о сотворении мира. А на последней странице этой книги читаешь о том, как мир закончился. Вот такой, в такой последовательности Авеста не приведена. Это особенность Библии. Авеста хранит материал довольно разбросанно, поэтому последовательность эту восстанавливать приходится несколько отстраненно, или, если хотите, вторичным образом. Но, тем не менее, ввиду того, что из 17 гимнов Зороастра, Зороастр это уже упоминает, видимо, это очень-очень важно. Ахура-Мазда имеет двоих сыновей. Наверное, начнем с этого. Это два близнеца. Поистине, говорит Зороастр, есть два духа, славящихся своей противоположностью. В мыслях, словах и делах. Один добрый, другой злой. Там даже, по-моему, сказано, один добровольно выбравший доброе, а другой добровольно выбравший злое. И тех, кто следует по пути правды, ждет лучшее, говорит Зороастр, а тех, кто следует по пути лжи, ждет худшее. Потому что один из этих духов идет путем правды, а другой из этих духов идет путем лжи. Итак, первого зовут Спентаманию. Спентаманию. Спентаманию, ну, дословно это можно перевести как святая мысль. Ну, чаще переводят на русский язык святой дух. Просто манью это не совсем дух, это действительно... И ангроманию – это, соответственно, злой дух. Еще раз говорю, они противоположны в мыслях, словах и делах. Это, кстати, мысли, слова и дела – это очень Зороастр постоянно, и вообще зороастрийцы постоянно подчеркивают единство двух этих проявлений человека. То есть мысли, слова и дела – и дела должны быть едины между собой. И поэтому во всех этих мыслях, словах и делах своих один добр, а другой зол. «Когда они столкнулись в начале, — говорит Зороастр, — они создали то, что есть, и то, чего нет». Ну, бытие и небытие. Буквально так. То есть они, это интересно, они создали жизнь и смерть фактически. «О чем здесь идет речь? И вообще, что это за хитрая система? Зороастр отчетливо говорит, что эти два духа, дети Ахура Мазды, он говорит о двух близнецах, говорит о том, что Спент и Маню сын Ахура Мазды, тут все понятно. И поэтому Зороастр, как бы говорит, есть Бог, а два его ребенка пошли двумя разными путями. Но я рассказывал вам еще в прошлый раз, что зороастризм распространялся через царскую власть. Что распространение зороастризма было связано с царем. Его звали Виштаспа. Виштаспа. Именно его удалось как бы зороастру обратить. И зороастризм начал спускаться из власти в народ. А когда религия спускается из власти в народ, то так или иначе, когда она доходит до народа и там усваивается, она претерпевает некоторые изменения, особенно после того, как помирают те, кто ее им спускал. Вот. Это хорошо видно, и это хорошо известный процесс. Таким образом, зороастризм зороастра и зороастризм после зороастра немножко разные. Так зороастр называет сому, помните ведическую сому, о которой мы говорили, он ее называет мочой, поганой жидкостью. И явно собирался от нее отказываться, однако после смерти люди продолжили ее употреблять. Зороастр называет ведических богов демонами. Индру, Вару, но это все демоны для него. Митру. Однако после смерти Зороастра Митру продолжают почитать в Персии. То есть его почитание вернулось. И вот такого же плана редакция прошла и с Ахура Маздой. В какой-то момент после смерти Зороастра, сложно сказать, когда это произошло, но Ахура Мазда, как отец этих двух близнецов, отождествился с добрым. И получилось, что два духа – это первичные два духа. То есть это как бы два бога, которые, и один из которых добрый, а другой из которых злой. То есть Ахура Мазда стал противопоставляться Ангра Маню, хотя у самого Зороастра, а Ангра Маню противопоставлен не Ахура Мазда, а именно вот Спента Маню, то есть не отец, а брат. Понятна мысль или нет? Ну, друзья, если путаетесь, я еще повторю немножко в другой интерпретацию. Ну, понимаете, так, есть папа и два сына. А позднее один из детей добрый отождествился с папой. Получилось, что нет папы, а сразу два просто. Вот. А дуализм, вот этот знаменитый зороастрийский дуализм, который потом будет во всех ветвях персидской религии присутствовать в той или иной форме, он предполагает, что есть два бога, один добрый, один злой, оба изначальные, первичные, один от другого независящие. Это называется дуализмом, но дуализм внутренне противоречив. Вы понимаете, что по неумолимой логике, если бога два, то, во-первых, они оба не всесильны, это совершенно точно, потому что один другого ограничивает, а во-вторых, никто из них не может погибнуть. Если есть злой бог, то добрый его не победит, как ни крути. Если они равны, либо нужно сразу говорить, что первый какой-нибудь хилый, дохлый и так далее, а второй сильный, хороший, добрый, все. Это не выход. Это нарушает некоторую закон просто логики. Если бога два, то один другого не уничтожит. А Зороастр как раз он мыслит, что злой-то будет уничтожен. Ангра Маню в итоге погибнет. Но погибнуть он может, и этот вектор сам Зороастр задал. Погибнуть злой бог, злой сын Божий может только если есть папа, который может всех наказать, понимаете? В дальнейшем это все обросло самыми разными преданиями. Например, замечательное предание, это такое переосмысление этого мифа, что Зурван хотел ребенка и приносил как бы сам себе жертвоприношение ради этого. но в какой-то момент усомнился, что это работает и что это будет, что это оказывает какое-то действие. И тогда у него родилось двое детей. Один от жертвоприношений, добрый, да, а другой от сомнения, злой. Вот. То есть вот эту логику ее зороастрийцы постоянно, на разных уровнях, они постоянно боролись с дуализмом. То есть все скатывалось к дуализму, потом появлялся кто-то, кто говорил, нет-нет-нет, сейчас мы опять введем какого-нибудь первичного. Потому что понятно, что если два изначальных, то все, это не работает, это нелогично, это, так такого не может быть. Вот. Ясно, что над ними должен быть один общий. И вот Ахура Мазда – это один общий. Заметьте еще один нюанс. Зороастр интересует именно космический аспект происхождения зла. То есть он четко говорит, что зло появилось в результате вот этого великого космического выбора одним из детей Божьих. А в человеческий мир оно уже ворвалось готовым, это зло. Сейчас я вам расскажу, как это все случилось. Если вы откроете, допустим, Библию, то и прочтете внимательно там первые книги Бытия, то вы нигде не увидите рассказа о том, как пал Люцифер. Потому что это, оказывается, не так важно для христианства. Ну и для иудеев, кстати, для иудеев тоже. Как ни странно, Библия вся, и Ветхий, и Новый Завет, он антропоцентричен. Скорее важно не происхождение змея, а человек, слушающий змея. Вот что важно. А для Зороастра был важен именно этот космический аспект зла. То есть, что зло космическое, что это явление космическое. Итак, благой Ахура Мазда решает сотворить мир. И подобно тому, как человек, который задумал, ну, я не знаю, там, написать роман, или слепить какую-нибудь статую, или нарисовать картину, сначала в его голове как бы формируется идея этого, замысел. Понимаете? Да, хорошо. А то вы как-то совсем сникли духом. Вот. А потом человек начинает это все воплощать, да? И как часто бывает, последнее не соответствует первому. С Богом все более таинственно. Дело в том, что у Бога, и это, кстати, не только зороастрийцы, это общая, я бы сказал, такая теологическая предустановка. У Бога между мыслью и делом нет зазора. Вот у нас есть, а у него нет. Потому что мы несовершенны, а он совершенен. Для него мыслить и делать – это одно и то же. А для нас нет. Это вытекает из целого ряда положений. Ну, во-первых, мы существуем во времени. Да? То есть помыслить и сделать – это время. Если он существует вне времени, значит, для него нет этой дистанции, как ни крути. Ну и потом, если он совершенное существо, бестелесное, то у него, в принципе, между мыслью и явлением нету зазора. У него есть только одно. И это одно, вот это вот этот творческий акт. Но Зороастр все-таки подчеркивает, что сначала Бог как бы не выпустил мир из себя. Он сотворил мир в себе. Этот мир идеальный, почти как мир Платон, почти как мир этих платоновских идей. Он пребывает для Зороастра внутри Бога. Он совершенен. У него есть название. Это название Менок. Дайте часы, пожалуйста. Я хоть буду подсматривать. Этот мир Менок. И в нем все, как вы понимаете, идеально. Он... Там нет зла. Там нет ни болезни, ни смерти. Там все сразу совершенно. Там нету, да ничего нет, там все есть, но именно все в совершенной форме. То есть там нет ни изменений, ни деградации, ни эволюции, там все уже совершенно, все идеально, все вот идеально. Вневременно, неизменяемо, идеально. Какой прекрасный, роскошный мир, такой же, как у всех у нас в голове, когда мы что-нибудь задумываем сделать, а потом, когда делаем, думаю, вот это да. В этом мире замечательном есть только один нюанс. Нюанс, который не удовлетворяет, видимо, Ахуру Мазду. В этом идеальном мире нет свободы. Он полностью детерминирован. Это в целом в логике Зороастра. Все, что существует вне тела, детерминировано Богом. Нет воли, когда нет тела. То есть тело – это своего рода подставка личности, подставка волевых актов. В чем-то схожую мысль перехватит христианство, естественно, не напрямую, скорее всего, от зороастризма, но, в принципе, мысль похожа. Это мысль об отсутствии покаяния после смерти. Вы могли слышать это, и это довольно часто обсуждалось, ну, в смысле, на высоких там богословских кругах это уже давно не обсуждалось, этот вопрос давно решен, но, в принципе, к нему рано или поздно возвращаются и о нем вспоминают, что человек может принести покаяние, не посожалеть о своих поступках, потому что покаяние и сожаление о сделанном – это не одно и то же. Вот. Это тоже, кстати, всегда в христианстве подчеркивалось. Сожаление не важно. То есть, ну, в смысле, оно может быть и важно, но это ничего не значит. То есть сделать и пожалеть о том, что ты сделал, или как-то, ну, вот так вот помучиться совестью, это не покаяние, это про другое. Вот как раз мучиться совестью можно сколько угодно и после смерти. Вот. Но нельзя ничего с этим сделать. Волевой акт доступен только для тела. А смерть – это остановка, фиксация. Фиксация тебя на той точке твоего движения, на которой ты есть, как фотокарточка. Вот вы проснулись с утра, и привет, вас сфотографировали. Вот это ты в вечности. Вот. Либо второй вариант – это когда у тебя есть возможность, там краски, я не знаю, что там, где у вас женщин больше. Вот там тушь, я не знаю, расческа, вы можете уложить волосы, сфотографироваться. Вот. И это ваша вечность. Вот они, два варианта. Но в любом случае на фотографии уже ничего не изменишь. В этом смысле вселенского фотошопа не существует. Вот. Там нельзя уже ничего подправить. Смерть просто фиксирует, как есть. Поэтому человек, наделавший, допустим, говорит христианство, там, many, или уже даже much, вот, он может сожалеть, стонать, страдать сам, но ничего изменить не может. И только пока ты в теле, возможно, вот это покаяние, этот момент именно изменения. Вот и Зороастр в каком-то смысле в такой же логике мысли. То есть воля для волевого поступка необходимо тело. И Ахура Мазда для того, чтобы мир был в подлинном смысле этого слова свободным, решает сотворить его оформленным. Он решает его оформить буквально. То есть сотворить его в форме. Конечно, Зороастр размышлял об этом вот точно так же, как мы размышляем о том, как мы лепим горшки. Идея горшка и потом реальный горшок. Идею горшка разбить нельзя, а горшок можно. Знаете, у идеального горшка есть много преимуществ перед реальным. Так же, как у выдуманной, там, я не знаю, там, у выдуманной жены или у выдуманного мужа вот так вот преимущество перед реальным. Просто выше крыши. Вот, огромное. Вообще, я вам советую, поживите с выдуманными мужьями. Вот, это идеальная сказка, она есть. Но вы все при этом понимают, что есть и некоторые, ну, как бы... Он за реального точно не будет. Вот. Вот. Вот в таком же ключе, видимо, Зороастр осмысливает и само происхождение мира. То есть вот эти взаимоотношения мира и Бога, это, если хотите, такие же взаимоотношения, как там, я не знаю, вымышленного мужа и невымышленного реального. У реального мужа есть много всяких недостатков, обычно почему-то ищут все именно реального. Вот, а не вымышленного. Вот и здесь точно так. То есть этот мир Да, как и горшок, сделанный, теперь может быть разбит. Потому что ты его уже не спрячешь в себе, ты не сможешь его защитить в себе. И Бог не может защитить мира, который, как бы он, вот этими телами, он как бы выделяет тело. Понимаете, для Зороастра тело – это граница, которая отделяет нас от Бога. Телесный мир – это граница, которая отделяет нас от Бога. И если мы эту, и как только эта граница утрачивается, то есть как только тело умирает, то все. Ты просто оказываешься полностью детерминированным высшим существом. И ни свободы, ничего уже нет. Вот. И поэтому Бог решает все же сотворить этот идеальный, из идеального мира сотворить вроде бы. Хотя сначала этот мир тоже идеален. Он идеален. Вот то, что сотворил Бог, вы понимаете, что совершенный Бог творит совершенный мир. Что тут говорить? Вот. И этот мир совершенен. Один только нюанс. Его, как и горшок, можно разбить. И поэтому Ангроманию, увидев это, врывается в этот мир и уничтожает его. Разрушает. Точнее, Зороастр, ну, Зороастрийцы, тут уже даже сам Зороастр не осталось текстов, которые можно было бы Зороастру приписать в этом смысле. Он искажает семь сущностей мира. Причем вот эти сущности мира, они, видимо, для зороастрийцев были важны не только как понятие, ну, исходить метафизики, но и как понятие ритуала, потому что во время совершения зороастрийского ритуала все семь сущностей присутствуют во время вот этого богослужения. Ну, вы понимаете, что на самом деле каждый ритуал выстроен по подобию Вселенной. Если вы посмотрите на то, как устроена литургия в православной, допустим, церкви, если, ну, правда, вам это будет сделать проблематично, но это можно найти материалы об этом и так далее, то вы увидите, что там тоже выстраивается Вселенная. Вот то, что выкладывается на этих тарелочках, на этой тарелочке, и то, что наливается в эту чашу, все это делается по прообразу Вселенной. Там же берется большой кусок хлеба, из него вырезается большой квадрат, который называется Христом, он полностью режется как Христос и даже протыкается как Христос, кладется в центр, как Бог в этом мироздании, на круглую тарелку. Потом берутся другие куски хлеба, ну, просто то, что называется просфора, да, но я просто называю хлебом. И вынимаются из нее, опять-таки, куски вырезаются. Каждый из этих кусков назван определенным существом во Вселенной, либо категорией существ во Вселенной. Это отдельно там Богородица, святые, это отдельно ангелы, да. И вот когда все они, вот эти вот, как бы, обитатели другого мира перечислены, то берется большой, два больших куска, опять-таки, хлеба, ну или две больших просфоры. Вот, одну называют там хлебом живых, просфорой живых, другой просфорой об умерших. Вот, и за каждого человека оттуда вынимается, еще вырезается по куску хлеба. Таким образом, на этой тарелке образуется вся Вселенная. Же Бог, вокруг него там святые ангелы, ла-ла-ла, все живые, все умершие. Собственно, вот это поминание имен, оно в этом суть. То есть вот эти, когда дают записки в церкви, то за эти имена и вынимаются эти крошки. Вот. Потом сверху ставится вот такая металлическая изогнутая штуковина, которая называется звездой. Сверху это покрывается тряпкой, которая символизирует собой воздух. То есть у него в руках модель Вселенной. Вот в чем все дело. И вот зороастризм, естественно, это в принципе свойственно для многих ритуалов. Таких глубоко продуманных ритуалов в зороастризме тоже во время совершения жертвоприношения зороастрийского воспроизводится вся Вселенная, то есть весь этот мир, все семь сущностей присутствуют в нем, только у нас это искупается, там по-другому, у нас это все должно быть опущено в кровь Христа после совершения богослужения, у них это немножко иначе проходит, но суть в чем-то похожа. Так вот, он оскверняет все семь сущностей. Это небо, небесная твердь, так называемая. Это земля, это вода, это растение. Так, а что-то я забыл, что ли? Небо, земля, вода. Воздух. Не, воздуха вроде там не было. Знаете, я вот как-то сейчас стал думать, по-моему, нет воздуха все-таки. земля, вода, растения. А, все, вспомнил. Я просто немножко, значит, растение. Дальше животное. Он убивает быка, убивает животное. Человека и огонь. Огонь – это икона Ахура Мазды. В зороастрийских храмах всегда должен гореть огонь. Вот мне интересно, люди, которые зороастрийцы в Москве, они его как, в газовой конфорке поддерживают? Или все-таки там есть какое-то приспособление, типа, вот, как его поддерживать? В принципе, огонь должен поддерживаться всегда. Огонь – это икона Мазды. Его единственное такое полноценное изображение. Все это не то, чтобы исчезло. Это все просто обезображено. То есть, мертвая вода, ну, это вода по аналогии с мертвым морем, если хотите, да, это вот вода, в которой ничего не живет, соленая, испорченная. И мертвая земля – это земля по аналогии с пустынями, горами и так далее, изломанные камни, да, вот на которых ничего не живет. А с небом, не знаю, вот здесь труднее, я сейчас не могу припомнить. Огонь, ну, понятно, такой искристый. А ну, если вы видели когда-нибудь, как эти покрышки горят? Ну, вот это вот. Это он, оскверненный огонь с черным дымом, с синим пламенем, зелеными какими-то выстрелами во все стороны. Вот это вот оскверненный огонь. И увидев все это, Мазда входит также в этот мир вместе со своими великими святыми, вместе со Спента Мани, вместе с Вохуману, Амертат и так далее. И ну, начинается, как бы мы сказали громким словом, война. В принципе, это она и есть. Ахура Мазда теснит Ангра Маню и убирает его, но не изгоняет из мира совсем. Так как теперь они оба в мире, я так подозреваю, кстати, это нигде прямо не сказано, но, видимо, причина, по которой Ахура Мазда не изгоняет Ангра Маню совсем, это причина той же свободы, мне так кажется. Ну, по ощущениям, хотя, может быть, это и не так. Вот. Но так или иначе, мир с этой поры, причем не только мир во всех смыслах этого, да, вот вся Вселенная, четко разделена на черное и белое. На то, что принадлежит Богу, и на то, что принадлежит не Богу, а наоборот принадлежит этому самому злому духу. И тоже, смотрите, как интересно. Если мы коснемся, допустим, христиан, то да, вот посмотрим на христианское понимание, причем как православное, католическое, протестантское, оно, в принципе, у всех одно, то все христиане говорят одно. Бог сотворил мир идеальным, а потом человек испохабил этот мир. Причем человек пал, это вот знаменитое, да, слово, человек пал, как у Толкина, Фродо пал в конце. Это он не просто так говорит. Кстати, вот то, что Фродо пал. Человек пал, и вместе с человеком пал весь мир, весь космос. Христианство настаивает на том, что весь мир благ, но весь испорчен. А здесь немножко иной подход. Здесь не весь мир благ. Здесь четко есть половина мира, которая принадлежит Богу, и четко совершенно половина там мира или какая-то часть, которая принадлежит злу. Это эпоха смешения, время, когда добро и зло в этой вселенной присутствуют вместе, как бы вот в этом смешанном состоянии. Собственно, функции-то человека как раз и заключаются в том, чтобы снижать, как вы понимаете, уменьшать область зла и увеличивать область добра. И в этом смысле зороастризм описывает человека и его функции, безусловно, как воина. Человек – это воин. Причем зороастризм никогда, персы никогда не гнушались воплощать свои религиозные идеи в конкретные военные действия. Правда, ну, не так, как мусульмане, но тем не менее. Тех, кто является сторонниками лжи, Зороастр, ну, говорил, что их надо убивать, конечно. Вот. Если их не получается, конечно, обращать, перевоспитывать, да, убивать, это не проблема. Как же делится этот мир? В принципе, я вам уже сказал. Область Ангроманию – это все то, что принадлежит смерти. Все то, что смерть увеличивает и умножает. Допустим, ну вот когда вы возьмете, допустим, не знаю, ядовитая змея. Вот ядовитая змея – это область Ангроманию. Чувствуете разницу? Вот христианин никогда не скажет, что ядовитая змея зла, или что в ней присутствует зло. Ну, просто ядовитая. Хотя, конечно, иногда летом, когда много комаров, я тоже думаю, что Бог не мог сотворить такую гадину, как комары, и что это результат грехопадения. Вот как только она откусила это яблоко, вот отсюда тучи комаров вылетели и распространились по вселенной. Вот. Но шутки шутками, но с точки зрения христианства, конечно, не бывает злых животных. И не бывает животных, которые там принадлежат злу там, или как-то. Нет, бывает такое, что там в рассказах самых разных всякие бесы входят в кошечек, собачек и петушков и других. Да, свиней, свинюшек и так далее. Но в принципе злой свинюшки нет. Понимаете? И злой собачки тоже. Вранье. Злых собак не бывает. Но ты им это расскажешь. Кому им? Собачкам. Они не злые, они могут быть жестокие, они могут быть агрессивны, но не могут быть злыми. Злым может быть только, ну, во всяком случае, так говорит христианство, злым может быть только воля. То есть, если бы собака, прежде чем укусить вас за, там, не знаю, ягодицу, думала, ага, сейчас я ее пойду, потому что вот, она меня, да, вот мне она не нравится, пойду-ка я ее и вот прям вот цапну туда. Это человек так думает. То есть у человека есть злая воля, а у собаки нет. Все. Поэтому тот, кто, это известная же фраза, тот, кто сравнивает злого человека со зверем, оскорбляет зверя. Вот. Но Зороастр говорит, что бывают животные, и бывают явления мира, которые являются именно зараженными, то есть они принадлежат Ангроманию. И сталкиваясь с ними, мы от них заражаемся. Отсюда вообще фундаментальное различение в зороастризме на чистоту и нечистоту. Даже больше, чем в иудаизме. То есть те вещи, которые можно, которым можно прикасаться и которых нельзя касаться в мире. Вот, соответственно, опять-таки, пустыни, леса, эти самые какие-нибудь там пустыни, потом эти горы, вершины. Это вот природная область смерти, да, вот где смерть. Это все Ангроманию. Естественно, все, что наоборот способствует жизни, укреплению жизненных сил, здоровью, это все область Ахура Мазда, то есть Бога. Поэтому поймать змею, сцедить с нее яд и сделать лекарство можно. Можно. Вот. Правда, эта процедура будет сопряжена с некоторыми очистительными ритуалами, потому что любая дезорастрица, любое столкновение с вот этими областями Ангроманию, оно сопряжено с очистительными ритуалами. То есть нужно очищаться. Человек – существо единственное в мире, которое может менять эту окраску. То есть он может вставать и на ту, и на другую сторону. Но для человека важнейшим коррелятом вот этим вот добра и зла или является не только жизнь и смерть, но еще и правда и ложь. Вот они, правда и ложь. Это две категории, которые, по сути дела, синонимичны добру и злу. Добро – это всегда правда и всегда жизнь, зло – это всегда ложь и всегда смерть. И ложь – это всегда зло. В этом смысле для Зороастра это полярные вещи. Никакого вранья во имя там, добра быть не может. Ну, для Зороастра не может, не приведет. Я, конечно, не знаю, как они решают конкретные этические моменты, Даже Конфуций, который тоже был, в принципе, почти так же радикально настроен, но в отдельных моментах он говорил, что ложь не всегда является ложью. Просто он вот так говорил, что есть ситуации, в которых ложь не является ложью. Но здесь в зороастризме я не читал, чтобы, ну, я не знаю, не знаю, как вам это. Я только знаю одно, что Зороастр постоянно настаивает на правде, правде во всем. Что он, как у меня тоже, я рассказываю теперь как притчу в языцах. У меня была студентка, вот в этой же аудитории была лет 5 назад лекция, которая после этих моих фраз, после этого разговора о зороастризме, она подняла руку и спросила, говорит, а если мужу изменила и не говоришь, это ложь? Вот, классная формулировка. Ну, я так посочувствовал мужу. Вот. Но, в принципе, да, конечно, ложь, безусловно. Потому что мы сегодня мыслим очень правду и ложь в категориях логики. То есть для нас это категория высказывания. Ложь – это то, что высказано, правда – это то, что высказано. А для Зороастра – нет. Для Зороастра правда и ложь – это сущностные категории. Поэтому правда – это не только слово. Можно солгать мыслью. Можно солгать делу. Вот. Если ты дал клятву и нарушил ее, даже если ты никому об этом не сказал, это все равно ложь. И, конечно, идеальная форма – это когда мысли, слова и дела, конечно, соответствуют друг другу. И соответствуют друг другу вот в этом абсолютном порыве вот правды. Это вот целостное существование. Целостное человеческое существование. Ну, вы знаете, мне кажется, что люди, у которых всегда слова, дела и мысли соответствуют друг другу, всегда вызывают восхищение. Я вот сколько таких знаю, и знаю немного таких, скажу откровенно. Точнее, вообще, по-моему, только одного. Ну так вот, из всех, кого я знаю, по-моему, только одного. Это, как вы можете сказать, что у него мысли? Ну, хорошо, я предполагаю. Это из тех людей, кто... с кем я очень близко там и очень давно общаюсь, и я вижу, что действительно человек не из области личин, то есть он всегда хранит это единство. Так вот, человек может менять цвет, он может следовать лжи, может следовать правде, он может умножать область ангроманию, может умножать область, соответственно, спентоманию или ахурумасту. Ввиду того, что жизнь. Это абсолютная ценность для зороастризма, в том смысле, что он это Ахура Мазда сам. Хотя тоже, тут Зороастр всегда исходил еще из одного пункта. То есть, если зло, то зло можно отправить козлу. Ну, то есть, мерзавца убить. Вот это для Зороастра нормально. Вот. Так вот, все, что да. А убив мерзавца, ты же сам получаешь? Нет, что вот здесь, вот в этом и нюанс, что нет, убив мерзавца, нет. Нет, это зло, возвращенное злу. То есть это как бы, это как вот в этой игре, знаете, когда там нужно, одна на один, какая-то на планшетах есть, там раз, ткнул, 7 кубиков сгорели. То есть кинул в 2 кубика синих третий, они сгорели. Вот тоже здесь, в 2 куска зла кинул третий, они... Вот. Вот как ни странно. Да, вот он очень. Он как-то очень в таком духе мыслит. Вот. Но зато все, что касается жизни, всегда Зороастром подчеркивалось. То есть семья, дети, никаких постов. Что пост ослабляет тело. Но, правда, никакого там обжорства и Макдональдсов, там прям так в Овесте написано, кстати. Макдональдс нет. Вот. Но все, что касается здоровья, все это вот многократно подчеркнуто. Отсюда же своеобразное отношение к телу. Вот у нас, допустим, в христианстве, если человек свят, то его тело почитается, ну, неким хранилищем этой святости, некой точкой, в которой эта святость не то чтобы сосредоточена, но точкой, через которую к этой святости можно прикоснуться. Прямо противоположная в зороастризме мысль. Чем человек более свят, тем страшнее прикоснуться к его умершему телу. Почему? Понимаете? Нет. Понимаете, в чем дело? Смерть – это всегда торжество зла. Всегда. И поэтому, если человек святой, значит, Ангроманию положил очень много сил на то, чтобы его убить. И поэтому в его мертвом теле осталось сил Ангроманию гораздо больше, чем в мертвом теле любого другого человека. Тело святого само по себе не свято после его Нет, смерти. Нет, ни в коем случае. А наоборот, оно еще и более оскверняющее. А поэтому после смерти человека, по-моему, 40 дней в доме не живут. Или 30, или 40, по-моему, 40. Целый ряд существует очистительных ритуалов. Само тело умершего, от него стараются избавиться. Но раньше, видимо, выкидывали в какие-то пустынные места, где обитают падальщики, и скверную вещь в скверное место. Вот. И там, естественно, это тело просто сжиралось, исчезало, уж какая разница. Вот. Потом, естественно, когда началась миграция, зороастрийцы же, я вам говорил, они мигрировали, их в Иране-то нет. Вот, они живут в Индии, а в Индии таких мест немного, куда можно было бы отнести покойников. Там, в землю закопать нельзя, вот, сжечь нельзя, потому что сожжешь, осквернишь огонь, в землю закопаешь, осквернишь землю, выстрелишь из пушки, осквернишь все вокруг вообще. Вот, остается одно, нужно каким-то образом тело вернуть Ангроманию. Ну, хотел ты его получить, ну и забирай вот в таком доме. Вот. Стали строить дафны. Башни, сверху решетка, как достаточно крупная, снизу чан с негашенной известью. Вот. Тела выкидывают на эти башни, там живут падальщики, они их съедают, косточки падают вниз, и там все это растворяется. Все. Есть специальные люди, которые хоронят, есть специальные люди, которые совершают все... С ними так просто, причем к этим людям тоже нельзя прикасаться, потому что они постоянно скверны, но они вынуждены выполнять очень много очистительных ритуалов, чтобы поддерживать себя в состоянии чистоты. Ну ладно, это вот эпоха смешения, значит. Еще две вещи все-таки расскажу, опять-таки из самых простых, то есть это все, что можно найти вот там на первых страницах обычно катехизиса зороастризма, там есть вещи и потоньше. Значит, еще две вещи. Первое. Зороастризм верит в Мессию. Это известно. Это Мессия, Спаситель. О нем говорит уже Зороастр. В Гатах Зороастр это есть. Его зовут Саушьянт. Саушьянт. Он родится от Зороастра таинственным образом, без отца. Заметьте, кстати, то, что он должен родиться без отца, это абсолютно автономная от христианства традиция культурная. Родиться без отца, но формально без отца, а по сути, конечно, его отцом будет Зороастр. Как так получилось? Ну, тут все довольно таинственно. Есть озеро. В этом озере каким-то образом осталось плавать семя Зороастра. Оно там где-то хранится. И вот когда, опять-таки, невинная девушка зайдет туда искупаться, ближе к концу света, то выйдет из этого озера в большой радости, скажем так. Вот. Вот и объясняйте потом маме с папой, как это произошло. Так что не ходите, дети, в Африку гулять. Он родится, но он описывается вот так же, как Маша в иудаизме. То есть это воин, сокрушающий палец и черепа этих самых сторонников лжи. Там прямо так и написано, прямо. Вот что он будет и крушить их. Это воин, видимо, воин с таким воин и царь, скорее всего, который будет исполнять закон и распространять вот эту область Ахуру Мазды. То есть это будет верный служитель Ахуру Мазды. Зороастризм парадоксально линеен. Вот зороастризм вроде бы появляется на основе вед, а веды наоборот не линейны. Там нет четкого сотворения мира и конца мира. Вроде бы, ну откуда там он взяться? А вот зороастризм есть. Там есть четкая линия от сотворения до конца мира. Я говорил, что зороастризм первая религия, которая по сути своей открыто начинает говорить о воскресении умерших. Да, все эти тела, которые здесь умирают, эти тела принадлежат этому самому Ангроманию, они превращаются в небытие в итоге. Но Ахура Мазда всех сотворит вновь. Ахура Мазда всех сотворит вновь, И это будет в конце. И все люди пойдут, когда он сотворит, всех поднимет. Значит, там растают металлы в горах, потечет огненная река, и все в эту реку пойдут. Вброд. Переходить реку вброд. Ну и, как вы понимаете, те, кто был... Ну, те, кто был праведен, да, тех эта речка не обожжет. Те, кто был неправеден, ну, для тех она будет, ну, а что тут непонятно, что будет? Зайдите в лаву искупаться, поймете? Вот, все, конец, да, да. Но вы смеетесь, но я тоже все время студентам рассказываю, это каждый год происходит, потому что это тоже важно понимать. Мне кажется, что люди современности это немножко упускают из виду. Ведь это предание основано на реальных ордалиях. Они известны по всему индоевропейскому расселению. Что это такое? Если ты украл и тебя подозревают, то тебе в руку кладут раскаленный кусок металла. И ты его держишь, потом кладешь. И если ты лжешь или ты лижешь раскаленный меч, и тебя смотрят, есть ожог, нет ожога, в каком состоянии находится язык. Вот, если тебя подозревают там в убийстве, тебя сажают в реку, стреляют там в тебя стрелами, допустим, ты должен от них там присаживаться. Или же там, если преступление более страшное, то известно, там льют на грудь металл. Плашка с раскаленным металлом выливается так на грудь. В принципе, больно, конечно, я себе один раз раскаленный свинец на руку пролил. Вот, но ожог, ну да, ожог остается. Человек обычно охает и говорит, кошмар. Все. Ну, потому что мы сразу представляем себе во рту, в руке и здесь раскаленный металл. В общем, все себя в раскаленном металле представляем. И нам очень дискомфортно от этого. Но в действительности здесь нужно понять, что эта судопроизводственная норма существовала много тысяч лет. Если бы все обжигались, это люди были не идиоты. Поймите. Но они не были идиотами. Вот. Если бы все обжигались, это бы поняли за первые пару лет. Но, так как к этому и описано, это, так как к этому прибегали очень долго, вот, значит, были те, кто не обжигались. Действительно, на которых это был иной эффект. И свидетельство этому есть, что был иной эффект. Вот, кто-то там начинает спорить, кто-то начинает думать, что вот там, ну, может быть, действительно, если человек лжет, то у него там сохнет язык, или там он более влажный, поэтому, когда он лизнет, то там у него такой ожог или не другой ожог. Я уж не знаю, в чем причина, честно говоря, но ясно, что это реально существовавшая практика, которая, в общем, зависела от иного, просто, видимо, работы сознания человека. Но, ну, для нас действительно, наверное, для всех это обожжет. Но если йогин может и сегодня сделать такое, да, чего вы сделать, мягко говоря, не можете, если он и сегодня может, или суфи какой-нибудь во время такой дервишевской пляски спокойно на себя крюков 10 повтыкает, спицы и так далее, вот, и это можно сегодня видеть своими глазами, если йогин действительно, да, там стоит на углях, или там он или шаман, извините, сглатывает маленький топор, да, вот там такой вот топорики, ножи там глотает во время экстаза. Вот, а потом это из него все выходит, ну, верхом, не низом, верхом выходит. Вот, и ничего. Если он втыкает в себя нож, вынимает его, и ничего. Это можно наблюдать сегодня. То есть, чего вы удивляетесь? Чего удивитесь? Просто это иное, это иное. Иная работа ума. Так вот, это, конечно, эти раскаленные металлы, текущие с гор, это вот, безусловно, этот образ суда. То есть так, в принципе, судили. Просто это образ вселенского суда. То есть когда все в этой самой лапе, все это будет уничтожено. Все зло, вот оно будет как бы смыто. На самом деле много что можно рассказать о зороастризме. Там очень интересное посмертное существование человека. Там интереснейший образ веры человека, который встречает человека после смерти. И праведника ведет в рай, а грешнику дает пиндаль. И вообще для праведника его собственная вера. Зороастризм, понимаете, он мыслит, зороастр мыслил веру как сущность. Не как вот я верю, не верю, в смысле я верю, в смысле противоположность знания, вот эти все наши замечательные европейские разговоры, это все для зороастризма ерунда. Для него вера – это сущность, конкретное лицо, которое встречает тебя после смерти. И оно либо хорошее, если твоя вера была хорошей, либо это старая такая гадкая, мерзкая, вонючая старуха, которая тебе дает пендаль, и ты улетаешь в пропасть. Ну так вот, если на уровне комикса это передавать. Интереснейшие вещи, все их можно обсуждать, интереснейшим образом потом зороастризм переломлялся в зороастризм, потом он в итоге же переродился в митраизме, в римской армии, и, в принципе, был конкурентоспособен с христианством, просто в итоге выиграло как бы христианство. Но если христианство не выиграло, мир бы стал митраистским. Вот. Но, друзья, времени нет, так что все. В следующий раз мы уже с вами коснемся Упанишад. Вот. Всех вас.